у меня это получается плохо. Охотникам трудно отказываться от своих многолетних или скорее даже многовековых привычек, от дедов к отцам передаваемых, но я стараюсь.